Глава 14. По первоначалу я, узнав от истинных, думал, что они прямо повелители других миров, под началом которых целые армии местных жителей и чудовищ. Это оказалось не совсем верным. Другой мир, связанный кровью и силой истинного с землей, это, в общем-то, человеческая колония, причем небольшая. Совсем недавно, еще лет 60 назад, миры истинных были лишь источниками редкой экзотики и показателями престижа рода. Но теперь, с наступлением индустриальной мано-революции, все начало стремительно меняться, миры начали становиться ресурсными колониями. Однако, сильно и быстро увеличить население своих доменов аристократы не могли, да и не хотели терять над ними контроль. В общем, главу истинного рода можно было считать кем-то вроде главы корпорации среднего пошиба. Средним. В данном конкретном случае, происходящем прямо сейчас, очень сердитого главы, на глазах которого из комнаты только что вынесли его потерявшую сознание жену. «И что мне с тобой делать?» – вымученно выдохнул Георгий Алексеевич Азов, глядя на боящегося сына, которого до сих пор коробил вопль, изданный его матерью перед тем, как та потеряла сознание, выронив на пол газету с большим заголовком. «Юные ревнители сжигают бордель!» Ну и нашими рожами на обложке. Моей, покрытой пятнами гари и какого-то тональника, и злобной блондина, орущего в камеру нечто очень яростное. «Сначала выслушать, а потом гордиться», — пожал плечами я, сидя за столом. «Вообще мне полагалось трепетать и молиться, но что-то не получалось». Но внимание я привлек. «Допустим, господин Дайхард», — обманчиво мягким тоном проговорил истинный граф, — «допустим, вы сейчас сможете убедительно мне доказать, что, ну, просто проходили мимо. Или, к примеру, решили просто поспасать шлюх из доброты душевной. Либо скажете еще что-нибудь в таком духе, повторив тем самым донесение моих прознатчиков. И каким же образом это извинит попадание в физиономии моего отпрыска на передовицы газет? Заголовки? Прикажете мне, всему городу, доказывать чистоту и невиновность сына? Каким образом, поведайте? Подать в суд на газетчиков, опираясь на показания бледей и вышибал? Э?» Это был неожиданный поворот событий. Но тут активировался мой советчик. «Не думаю, что нахожусь в позиции, чтобы советовать вам ваше сиятельство. Но брать на себя вину за этот эпизод не собираюсь». Привел я графа в состоянии тихого бешенства под икание его сына. «Ответственность? Вполне, но не вину. Во всяком случае, задуманное мной на завтра идеально ложится в канву событий. Поясню». Завтра Константин должен был зарезать живую свинью за одним из корпусов женских общежитий. «Что?» Хором и шепотом прокричали отец и сын, аж переглянувшись. «Свинью! Живую!» Любезно повторил я. «За вторым кампусом или корпусом, не помню точно, как это здесь называется, есть прелестное местечко для барбекю, которые утром и вечером занято чаевничающими барышнями, а вот днем оно абсолютно свободно». «Юноша, вы больны чем-то психическим?» — выдавил из себя граф, делая ко мне шаг. «Вы не понимаете, где находитесь? С кем говорите?» «Я говорю, ваше сиятельство, с могущественным дворянином, чей сын, по словам газетчиков, сжег бордель», — уточнил я. «Одиннадцатый сын». «А сколько борделей сожгли первые 10 сыновей?» «Рискну предположить, что ноль». «Сколько преференций можно выдавить из этих самых газетчиков, скорее всего, запустивших материал в попыхах, а сейчас исходящих ледяным потом в страхе от вашего возможного визита, Георгий Алексеевич?» Багровеющий граф осекся и задумался. А я встал с места, сравнявшись с ним в росте. «Прошу меня понять правильно, ваше сиятельство», — продолжил я, глядя в глаза этому вполне, в общем-то, неплохому человеку. «Если бы из-за моих действий ваш сын угодил в позорную и неловкую ситуацию, я бы целиком и полностью, со всем возможным смирением, принял бы ваш гнев. Но так как Константину нужно жечь бордели, пьянствовать, ввязываться в драки, резать свиней и доводить салонных барышней до обморока одним своим присутствием, чтобы в будущем зваться именно мужчиной, а не тем белокурым хрупким красавчиком, — просюсюкал я, — то я не понимаю, как ему или вам может навредить скандальная репутация. Он бросил тень на род, — с нотками неуверенности рыкнул граф, — побежав за другом в огонь, а затем приняв участие в спасении людей? Со скепсисом, диктуемым голосами у меня в голове, спросил я. Без лимита? Без помощи гримуара? Не применяя ничего недопустимого этикетом? Константин, внезапно обнаруживший себя бегавшим за другом в огонь и спасающим там людей, уставился на меня, как на второе пришествие. Его отец, явно понявший, для кого именно предназначались эти слова, задумался еще сильнее. «Есть причина, ваше сиятельство, есть следствие», — с достоинством одернул я рубашку. «Не имею чести являться бузатером, пьяницей и хулиганом, что легко можно проверить, опросив наших преподавателей, но исполняю наш с вами договор даже в ущерб собственной репутации. Вообще, злобность родителя, вынужденного реагировать на шалости 11-го сына, не ребенка, сына, штука, требующая жертв. Но вот последней быть я категорически отказался, да и самого блондина в обиду не дал. Нельзя приготовить мужика из куколки, не устроив несколько катаваси, это и сам граф Азов чуть позже признал. Нет, способ я им обоим предложил, вполне достойный и хороший. Найти несколько каторжников, симулировать поножовщину, да и от души шрамировать блондина, дабы он перестал быть такой карамельной жопой. Это почему-то ни грамма не понравилось взвывшему белугой Константину, хотя его батяне против стал отнюдь не сразу. Да и взвыл Азов именно потому, что увидел расчетливый блеск в глазах родителя. Уговоры возымели действие. Выбить из графа карт-бланш на дальнейшую скандализацию Костика у меня не вышло. Но сам он, вынудив сына достать свой аналог телефона, рассмотрю при ближайшем случае, надиктовал ему номер одного из своих советников, с которым надо будет консультироваться по поводу таких выходок. Однако разошлись краями. Георгий Азов даже изволил стать грудью на нашу защиту, когда ко мне в комнату вновь начала ломиться его жена Эйна с требованиями немедленно всех покарать, Костика освободить и вернуть в материнские объятия. А то тут его учат плохому и вообще. Не то чтобы плохому, на самом деле. Мы же реально даже в борделе не были. «Да иди ты!» — издал крик души младший Азов, устремляясь на выход. «От ведь неженка!» «По краю прошли!» — пробурчала Фелиция. «Обычная истерика родителя, обнаружившего, что даже несущественные дети могут доставить существенные проблемы», — пожал плечами я. «Скорее всего, меня бы кончили, а Константина изгнали, если бы этот Азов чуть меньше любил драть свою инопланетянку. А что он это дело любит, умеет и практикует в больших количествах, ну, очень хорошо видно». На самом деле так и есть. прошли по краю, причем я чудом умудрился отгавкаться и убедить этого вельможу в правильности выбранного пути. Даже не так. Убедить, не уронив собственного лица, что он, безусловно, оценил. Все-таки, если судить по реакции Азова-младшего, обычно, когда на тебя орет глава рода истинных, то это смертный приговор. Ну, а что делать? Нельзя, работая по полшишки, добиться результата в таком тонком деле. Вечером, после занятий по концентрации и выполнения домашнего задания для блондина, мы узнали, что сотворил граф. А он продемонстрировал куда большую адекватность и хитрожопость, чем можно было судить по дневным событиям. Выехав из академии, Азов поперся в редакцию одной из наиболее солидных газет Санкт-Петербурга, выдернул оттуда пару маститых репортеров с записывающими камерами, а затем выпустил их в засаду около другой редакции, как раз и виновной в первой гнусной статейке. А затем просто-напросто встал напротив главного входа, нахмурившись и состроив грозное чело. И стоял до тех пор, пока главный редактор не выскочил из здания, упав перед ним на колени и каясь во всех возможных грехах. То есть минут 5 простоял где-то так. Георгий дурака вслух извинил, сел в машину и уехал. А его репортеры, довольные, как обожравшиеся комаров жабы, поехали к себе готовить на следующее утро разгромные статьи, хороня газетенку. Дешево, сердито, благородно. Граф доволен, да и я доволен тоже, потому что всем в академии глубоко плевать на правду, а значит, легенда работает. Блондин, спаливший бордель, это куда интереснее, чем охреневший газетчик. А люди всегда выбирают то, что интереснее. Им насрать на правду. Это уже мудрость из моего мира. А в воскресенье я действительно устроил шашлык. Сбегав с утра до заначки, пополнил запас наличности с запасом, а затем, доехав до ближайшего рынка, купил у улыбчивой женщины знатного поросенка, причем без зазрения совести, выбрав покрупнее, потому что для дела. Это самое дело, выражаясь в дичайшем визге свиньи, которой категорически не понравилось быть у меня под мышкой, так что пришлось этим воскресным утром ее перекрикивать, стоя под окнами апартаментов Азова и вызывая того на пикник. Правда, пришлось опустошить бутылку вина, чтобы выполнить такой фокус с пострадавшими накануне руками, но дело того определенно стоило. Вообще, Константин, услышав даже мое приближение с визжащей сиреной свиньей, но, как говорилось в моем прошлом мире, словил кринж, не решаясь высунуться из окна. Это помогло мне привлечь побольше внимания к происходящему. «Спускайся!» – орал я, призывая все новые и новые заспанные рожи в окнах общаги. «Свинью жарить будем! Смотри, какая!» Свинья орала, как резаная, что можно было считать удачной репетицией. К вящему счастью Константина, я обладал не только свиньей, но и взятым с определенной целью хавном, который и одолжил товарищу на забой. Хавны, как нам недавно рассказали на лекции, были оружием особенного толка, связанными именно с проблемой пришельцев из порталов, точнее, сборным оружием. Закрепленный на прочном древке хавн становился мощной рогатиной, но и сам по себе часто и успешно применялся. Каким образом? Как орудие одного удара. Острое, тяжелое и широкое лезвие легко пробивало плоть, нанося фатальные раны, поэтому в древности люди частенько разменивались с пришельцами один на один, отправляя в атаку самоубийц с хавнами. На свинье мы это увидели наглядно. Константин чуть ли не уронил массивный нож на шею удерживаемого мной свина, но этого хватило, чтобы рассечь ту почти до половины. Дальше уже я, оттолкнув затеявшего блевать аристократа, перехватил хаван, а затем добрым тычком вогнал его острием в свиную голову. Силы удара хватило, чтобы пробить ее насквозь, принеся нашему шашлыку быструю и легкую смерть, хотя я особо и не старался. «А вот тебе и неуклюжий нож!» — оценил я эту чинкуэду. «Да, он несподручный, фехтовать им наука довольно специфичная, скорее всего. Но вот если воткнешь — все!» Даже слон, скорее всего, спустя какое-то время даст дуба. Слишком жуткие раны. Это не нож. Это натуральный, тяжелый, обоюдоострый кол, легко тонущий в плоти жертвы. Хрупкий блондин, кстати, умудрился взять себя в руки и блевать не стал. Но ругаться и проклинать меня, занятого разделкой порося, у него язык не поворачивался по вполне понятным причинам. Но хотелось, и, видимо, очень сильно. Поэтому товарищ Азов решил эту проблему вполне традиционным способом. Присосавшись к одной из бутылок вина, которые я выставил на стол беседки исключительно в маскировочных целях и для создания впечатления на жительниц соседнего общежития. К тому моменту, когда шашлык начал подрумяниваться, Граффий сын был уже хороший и местами даже лихой. Уже обращая мало внимания на свою слегка забрызганную вином и кровищей рубашку, Константин шатался вокруг меня с бутылью вина и всячески пытался опорочить мою же честь своими пространными, но, несомненно, идущими от души высказываниями. В основном его изречения крутились около того, что мир и житие неизменно разочаровывали юношу своей предубежденностью к милым и хрупким созданиям, внутри которых ведь может биться отвага льва и мудрость черепахи. Но с тех пор, как в его жизни появился я, дно этого разочарования было многократно пробито до такой степени, что сейчас он, Константин, с некоторой ностальгией вспоминает пирожные в салонах, куда его таскала мама. Я кивал, опрыскивая слабым вином полыхающие угли и краем глаза наблюдая за многочисленными свидетелями этого кутежа. А их было, между прочим, куда больше, чем я рассчитывал. Кажется, из-за того, что рубашка младшего Азова была люто угваздана разными красными жидкостями, но его лихой и придурковатый вид позволял зрителям убедиться, что блондину не просто хорошо, а вообще прекрасно. «Кейн, ты меня удивляешь», – забурчала Фелиция, как только мы с товарищем вцепились зубами в наисвежайшее жареное мясо, которому я дал промариноваться в вине буквально полчаса. «Зачем ты устроил этот цирк? У нас вчера лишь чудом не образовалось очень серьезных проблем». «Затем, что на полумерах останавливаться нельзя», — хмыкнул я мысленно, наслаждаясь каждым укусом и посматривая на перемазанного жиром блондина с удовольствием грызущего угощение. «Одна проделка, две проделки, они не создадут репутации, Даймон. Общественное мнение обладает высокой инерцией. Чем сильнее отодвинешь, тем сильнее тебя приложит в будущем на противоходе, если не доведешь до конца. Но создай себе прочную репутацию, укажи границы, и даже твои недоброжелатели потом будут поддерживать легенду». А у меня нет ни времени, ни желания возиться с этим мелким, выстраивая ему славу отморозка по мелочам. Как будто я поверю, что ты действительно ждешь чего-то от этой выходки. За нами наблюдает более сотни человек, Даймон, включая трех преподавателей, куратора курса и двух служителей территории, и ни один из них не вмешивается. Дальше уже думай сама. Уложив уставшего от бухла, мяса и переживаний Костю на лавку, я быстро собрал все последствия нашего небольшого банкета. Оттащив почти не пострадавшую свиную тушу на кухню и сдав ее поварам, вернулся к павшему товарищу. Упаковал пожитки в сумку, мусор и угли в взятый загодя мешок и упер все добро, включая блондина, домой. Разумеется, оставив беседку, в которой так любят чаевничать девочки в идеальном состоянии. Если я правильно понимаю впечатлительную психику местных, то уже завтра пойдут разговоры о том, что мы растлили, зарезали и сожрали целиком взятую с собой из сгоревшего борделя куртизанку. А таким слухам не нужны материальные подтверждения и опровержения. Они растут в недалеких разумах и душах. В общем, мое относительно хитрожопое поведение, совсем не вязавшееся с характером и убеждениями внутреннего лорда, внезапно вызвало его одобрение. Фелиция, явно сама не веря тому, что говорит, пробормотала, что сэр Алистер Эмберхарт был рад наблюдать затеянную мной сцену. Сам он о прошлом себе был очень невысокого мнения, считая, что начал ту свою жизнь с памятью серого и совершенно ничем не выдающегося человека, быстро задавленную тяжелым и выматывающим обучением на английского аристократа. Ну, в целом, так и есть. Я и есть тот самый человек, только вот в нагрузку тащу как отмороженность самого лорда, так и безбашенную лихость покойного Юджина. Бросив блондина на кровать, я принял душ, а потом посвятил остаток дня вдумчивой и тщательной тренировке энергетической системы, аккуратно придерживаясь всех нормативов и рекомендаций в книге, притащенной мной из библиотеки, вдобавок к записям, сделанным на лекциях Медичи. Делая перерывы, заполненные отжиманиями и приседаниями, я готовился к завтрашнему дню, попутно переругиваясь с Даймоном о разных мелочах. Завтра у нас должно было быть первое практическое занятие по использованию гримуара, вести которое будет самый настоящий волшебник. Может, снять с Азова окровавленную и забрызганную вином рубаху? Нет, он слишком похож на девчонку. Пусть мужается, когда проснется.